Михея, 7 глава, 5 стих, 1 полустишие. «Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля». Ну, собственно, в унисон и вторая половина. «Отлежащая на лоне твоем, стереги уст твоих». Понятнее будет, братья, этот стих, если прочитать вообще все пророчество Михея, в частности, хотя бы начало 7 главы. Ну, вот состояние народа в то время, когда... Вот этот совет дает пророк, или Господь дает через пророка. «Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проклинать кровь, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть». Ну и после этого он дает и совет, или Божье слово передает народу. «Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля». Ну, а вообще-то, тоже вот унисон слова, это у пророка Иеремии, 17 главе. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою порою, которая сердце удаляется от Господа». Братья, в самых лучших обстоятельствах и самых лучших побеждений человек иногда может просто не выполнить своего обещания. И если мы на человека... на человеке, на его обещании, на его авторитете, на его возможностях, на его, на знакомстве с ним будем ставить опору, мы, ну, останемся в стыде. Если мы будем уповать на Господа, то Господь сам по своему усмотрению изберет того человека или тех людей, которые где-то нам могут помочь. Но полагаться, то есть полагать, ну, опираться на них, Господь не советует. Неоднократно место Писания упрекает на, или Господь через Слово Божие упрекает на народ израильский, в частности, что он оперся или пытается опереться на фараона. Это, говорит, трость, которая проколет тебе руку, и тебе будет очень больно. Поэтому здесь же у пророка Иеремии написано дальше, что «благословен человек, который надеется на Господа». И которого упование Господь. На него опираясь, уповая на него, Слово Божие неоднократно говорит, что никто еще не оставался в стыде.